«Встретились вам нарты?» — был первый вопрос. «Нет», — ответил Смок. «Это ты, Билл?» «Черт меня побери!» — в величайшем изумлении произнес Билл Солтман. «Да это ты, Смок!» «Чем это вы занимаетесь среди ночи?» — спросил Смок. «Гуляете?» Прежде чем Билл Солтман успел ответить, к ним подбежали еще двое, а там подоспело еще несколько человек, и скрип шагов по снегу возвещал о приближении толпы. «С кем это ты?» — спросил Смок. «Или опять в поход за золотом?» Солтман не ответил. Он раскуривал трубку, которая вряд ли могла доставить ему удовольствие, судя по тому, что он все еще задыхался от бега. Ясно было, для чего ему понадобилось зажечь спичку. Он хотел разглядеть нарты, и Смок видел, что все взоры устремились на моток проволоки и на лом. Спичка погасла. «Да просто так. Разные слухи ходят, просто слухи!» — многозначительно и таинственно пробормотал Солтман. «Может, вы посвятите нас с малышом?» Кто-то сзади насмешливо фыркнул. «А вы сами куда направляетесь?» — спросил Солтман. «А вы кто? Добровольная полиция?» «Да просто так интересуемся», — сказал Солтман, — «просто так». «Еще как интересуемся!» — откликнулся другой голос из темноты. «Любопытно знать», — вернул малыш, — «кто тут чувствует себя самым большим дураком?» Все расхохотались, всем стало неловко. «Пошли, малыш, нам пора», — сказал Смок и погнал собак. Толпа двинулась следом. «Эй, вы не ошиблись?» — съязвил малыш. «Вы ведь шли в ту сторону, а теперь ни с того ни с сего повернули обратно. Может, вы потеряли направление?» «Пошел к черту!» — любезно ответил Солтман. «Куда хотим, туда и направляемся». И нарты двинулись по главной улице. Смок шел впереди. Малыш правил шестом, а за ними свита человек в 60, все с походным снаряжением за плечами. Было 3 часа ночи, и только отпетые гуляки видели эту процессию и могли на завтра поведать о ней Доусону. 30 минут спустя Смок с малышом взобрались на свой холм и распрягли собак у порога хижины под угрюмыми взглядами 60 провожатых. «Спокойной ночи!» — крикнул им Смок, затворяя дверь. Через 5 минут он задул свечу, а через какие-нибудь 30 минут они с малышом снова бесшумно выбрались из хижины и, не зажигая огня, начали запрягать собак. «Эй, Смок!» — окликнул Солтман, подходя ближе так, что они смутно различили в темноте его силуэт. «Я вижу, от тебя не отделаешься, Билл!» — весело отозвался Смок. «А где твои дружки?» «Пошли выпить по стаканчику. Оставили меня смотреть за вами в оба, вот я и смотрю». «А все-таки, Смок, признавайся, что у тебя на уме? Вы не отделаетесь от нас, так уж давай на чистоту. Все мы твои друзья, ты это знаешь». «Бывают случаи, когда с друзьями можно говорить на чистоту, а бывает так, что и нельзя», — уклончиво ответил Смок. «На этот раз никак нельзя, Билл. Иди-ка лучше спать. Спокойной ночи». «Никакой спокойной ночи не будет. Ты нас еще не знаешь. Мы вопьемся не хуже клеща». «Что ж», — вздохнул Смок, — «если вы настаиваете, дело ваше. Идем, малыш, нечего зря тратить время». Нарты тронулись. Солтман пронзительно свистнул и зашагал следом. У подножия холма ответили свистом. Дальше послышался еще свист и еще. Малыш правил шестом, Смок и Солтман шли рядом за нартами.